«Ну как, вам нравится?» – спросил Степан и подал ему руку. «Да, намного лучше», – согласился Дима. День скрасил впечатление ночи, хоть машина его в порядке. «О, отлично! В телефон реже поглядывайте, и собак видеть будете», – вежливо сказал Степан. «Вот ваши деньги». Дима передал ему купюры и почувствовал запах, мимолетный, конечно, запах гудрона от его рабочей рубашки. Степан заглянул ему в глаза. Дима неловко посмотрел вниз. Он не хотел, чтобы его мысли прочитались в его глазах. «Но это же глупость. Таких совпадений не бывает. Спросить его про запах? Но зачем?» «Надеюсь, больше не увидимся», — сказал Степан. «Аккуратнее на дороге!» – кивнул он и взял деньги. Дима вывернул на дорогу и посмотрел в зеркало заднего вида. Степан продолжал сопровождать его взглядом. Безумие. Паранойя. «Колобок прыг лисе на язык, а лиса его, ам, и съела. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец!» «Так дети все похлопали папе Максима. Всем понравилось!» Светлана смотрела на Диму с огоньком. «Не при детях же!» – подумал он. «Да!» – и хор ребят зааплодировал. «Круто!» – сказал Максим и обнял отца, когда они уже оделись, чтобы уходить. Сегодня Дима забрал сына пораньше, чтобы не ездить за ним вечером. «Иди на улицу. Подожди меня там». Они остались наедине со Светланой. «Света, я больше не...» «Да ладно, ничего не говори. Мне было хорошо, тебе тоже. Я ничего не прошу от тебя». Она посмотрела на него искоса, и слова ее прозвучали иронично. «Спасибо, что ты понимаешь. С тобой очень было хорошо». Она не улыбнулась. Диме стало не по себе, но ушел он незамедлительно. Грустно. Кажется, она привязалась к нему, но он не мог представить ее своей спутницей жизни. А может, она его возненавидела? Нет, он любит Яну, она его. В момент, когда он шел к своей машине, ему поступило сообщение. Еще до того, как он посмотрел, от кого оно, предчувствие его опередило. «Получай плоды своих принципов». Дмитрий Келин. Убийство Софьи Королевой. Что за... Он включил файл через телефон в тот момент, когда вышел из садика, щелкнул сигнализацией, и Максимка запрыгнул в машину. В этот раз Дима не говорил свою коронную фразу «читает Дмитрий Келин», и сейчас он этому обрадовался. «Убийство. Когда он плеснул ей в лицо кипяток». В этот момент он услышал плеск и крик «А-а-а!». Он вдохнул запах ее волос. Совсем недавно она шла домой. Трудно было ее найти и выследить, но теперь она почувствует всю его ненависть к этому миру. Живое существо будет страдать. «Нет, прошу вас, у меня богатый отец!» Реплика была настоящей. Он слышал голос девушки. В ту же секунду сердце его заколотилось, а челюсть сжалась. Он тут же выключил звук. «Что это?» – написал он графу Монте-Кристо. «О, это! Я нанял девчонку, она помогла мне сделать аудиоремикс, или как там это называется. Надеюсь, вам понравилось». Что-то знакомое мелькнуло у него перед глазами. Бывает, человек привыкает писать так, как и говорит. Вот и некоторые слова-паразиты тоже выскакивают. Он вспомнил это «о». Человек по имени Степан тоже часто начинал разговор с «о». Или ему это показалось? Дима усердно начал вспоминать момент встречи. Запах, гудрон, наваждение. «Степан?» Дима решил взять на понт, как выражаются некоторые. Написал его имя и сразу бы узнал, если бы тот ответил. Распознал бы ложь, человек бы сразу испугался, услышав свое имя, или хотя бы поинтересовался, откуда я мог его узнать. Но ответа не было. Следующий миг страница графа Монте-Кристо превратилась в пользователь удален. Остался лишь файл, который он отправил. Дима протер глаза. В его голову начали заползать тревожные мысли, кружась в ней роем назойливых мух. «Что-то здесь не так!» «Папа, мы едем!» Максимка сквозь приоткрытую дверь болтал своими ножками. Октябрьский день пылал солнечным заревом, таким обычным, совершенно обычным. Всю дорогу, пока он ехал, думал о том, что все это значит. Возможно, это действительно игра актеров. Может быть, женщина и вправду была нанята, но голос... Крик был такой естественный, он бы распознал разницу. Теперь Дима ни в чем не был уверен. Но чтобы уснуть сегодня спокойно, он должен поверить в то, что это игра актеров, а не настоящее убийство. Все то время, пока он вез сына домой, а было около 3 часов дня, он думал о том, как можно скорее наедине прослушать всю аудиозапись полностью. Если что-то пойдет не так, если это действительно крик девушки, а не игра, он пойдет в полицию. Так он решил, пока это дело пагубно не отразилось на нем. Ведь он в подробностях, соответствующей интонации, описал ее убийство. Теперь, видимо, к аудиозаписи добавили крик девушки. Как он будет смотреть в глаза ее родителям? Королева Софья, знакомая фамилия. Где же он ее слышал? «Аккуратно, пап!» – взвизгнул Максимка. Обычно он никогда не отвлекал папу, но сейчас тревога, видимо, отразилась и на нем. Ее причины маленький мальчик понять не мог, но вот быстро приближающийся бампер был вполне себе причиной. Келлен резко ударил по тормозам. «Вы что, совсем ездить разучились?» – выругался Дима. Обычно он не ругался матом, сдержался и в этот раз. Сын промолчал. Он хотел бы сказать, что папа был невнимателен, но ведь папа всегда прав. А Дмитрий думал совсем о другом. Он искал хоть какие-то зацепки. Степан никак не мог быть тем человеком, который оформил заказ на аудиозапись. Ведь он даже не знает, чем Дима занимается, каким образом зарабатывает на жизнь. Поделился ли он с Артемом своим впечатлением о новой работе под названием «Убийство Софьи Королевой»? Нет. Даже сама мысль о том, чтобы рассказать, была ему неприятна. Артем считал Диму человеком, который берется за хорошие работы. Или, по крайней мере, за художественные, в коих присутствует доля морали. Человек не продается, продается его талант. Да и столько они знакомы, он, конечно, поймет его и что-нибудь посоветует, но пока раскрывать карты рано. Он поделится с ним, но не сейчас. Сначала сам разберется, ну а если не разберется, спросит у друга. «Как новый?» Они стояли во дворе. Артем провел рукой по бамперу. «Номер выправили? Сколько отдал?» 17, сухо ответил Дима. Артем открыл его дверь. «Ого, тебе пора убраться на заднем сиденье!» «Вечером», — сказал Дмитрий и тоже заглянул внутрь. Старая рамка от номера машины, пакеты, мусор, пластмассовая бутылка. Потом уберет. «Слушай, ты не говорил Степану, чем я занимаюсь?» «Да нет, вроде не говорил, а что?» «Да так, просто спросил». «Привет, папа!» Мимо прошла Наташа с цветным рюкзаком, в черных ботиночках с розовой полоской на подошве. «Привет, доча!» Он проводил ее взглядом. «Здравствуйте, дядя Артем!» «Как думаешь, Денис точно не в обиде за тот розыгрыш?» спросил Дима. «Позвонил бы, да сам узнал!» Артем улыбнулся. «Да не в обиде он. Наоборот, сказал, что ему в прикол. Хоть как-то скрасил будни». У Димы совсем не было настроения. Он уже 2 дня не брался за хорошую работу, даже жене перестал помогать в магазине. Хотя он и неплохо заработал за короткий рассказ, который прислал ему некий пользователь граф Монте-Кристо, ощущение было такое, будто он потратил время зря. Дима старался держаться твердо и непринужденно, как он обычно это делал. Но в этот раз он выглядел как человек, что-то скрывающий. Особенно под взглядом Артема. Тот смотрел на Диму, как следователь на преступника. «Ты вчера какой рассказ озвучивал?» «Зоркий взгляд. Когда кто-то стоит над душой и задает прямые вопросы, сложно солгать незаметно». «Да никакой. Так с женой время провел. Фильм посмотрели, вина попили, с дочкой посидели, в настольные игры поиграли». В это он должен поверить. Раз или два в месяц Дима устраивал вечерний ужин с женой, и Артем об этом знал. Во всяком случае, в это можно поверить, и говорил он это уже не раз. Надо же хоть иногда проводить время с женой. Не могу же я все время работать». «А то верно», — согласился Артем и улыбнулся какой-то странной улыбкой. Дима решил отвлечься, погрузившись с головой в работу. Но сначала прослушать аудиозапись еще разок. Небо заволокло туманом, то ли где-то горел лес, то ли опять уровень газа в городе превысил допустимые нормы. Во всяком случае, воздух был тяжелый и неприятный. Сегодня рекомендовалось воздержаться от прогулок. Дима захлопнул дверь в летнике, обрезав таким образом связь с внешним миром. Его студия была для него чем-то вроде бункера. На прошлой неделе он читал Стивена Кинга «Рассказ о стиральной машине, которая убивала». Наверное, Кинг писал ее в один из тех дней, когда употреблял запрещенные вещества. Но все же, поскольку Дима читал Кинга ночью, ему приснился очередной кошмар. Хотя его такие вещи уже не пронимали, Дима был взрослым человеком и понимал границу между вымышленным и реальным мирами. Только эта граница была очень неясна в его работе «Убийство Софьи Королевой». Крик был в начале аудиозаписи, после эпизода с кипятком в лицо, несколько ударов, просьба о помощи и в самом конце искаженный каким-то эффектом шипящий звук льющегося гудрона и неестественного женского крика. Ужас! Мурашки обдали кожу. Такого Дима не испытывал, даже когда слышал аудиозапись разбившегося поезда, даже когда смотрел «Лики смерти» в детстве. Сейчас звук был мерзким, психоделическим, однако последний крик показался ему обработанным каким-то эффектом. Быть может, это и правда всего лишь одна из работ аудиорежиссера, который ловко работает со звуком. Свой голос не нравился Диме в этой короткой работе, совсем не нравился. Он хотел взяться за другую работу, еще не закончил один из длинных проектов. «Восставший из ада» Клайва Баркера требует продолжения. Работа пошла после первых 15 минут. Он снова занимался своим любимым делом. И, наконец-то, отвлекся. Мысли его утонули в новом мире. Кошмар закончился. Начался другой, который подарил ему Клайв. Как? Его скулы судорожно сжимались и разжимались. Давно ли это здесь висит? Ему было не то что жутко или не по себе. Его трясло, челюсть его задвигалась, и болезнь из его детства вернулась. Он снова начал заикаться. На столбе висело объявление. Внимание, пропал человек. Королева Софья Николаевна ушла из дома 8 октября, так и не вернулась. Волосы светлые, русые, глаза голубые, рост 160, телосложение среднее. И фото девушки. Он, как загипнотизированный, сорвал объявление и побежал в машину. Ему нужно развеять сомнения. Он плакал, скорее всего, потому что не знал, исчезнет ли обратно то, что заставляет его повторяться, и от ужаса, который на него нахлынул, то, что коверкает его речь, вернулось, то чудовище. Это в наказание за то, что он прочитал вслух убийство. Он больше никогда не сможет записывать книги, если будет заикаться. Дима завел автомобиль и замер. И вдруг его осенила легкая догадка. Он просунул руку под кресло автомобиля. Блокнот его матери пропал. Фамилия. Он вспомнил. Королев Николай. У Софьи отец Николай. Это было понятно по отчеству. «Степан, ты, сукин сын, украл блокнот моей матери! Но зачем? Зачем тебе это нужно было? Сволочь!» Дима начал заикаться в мыслях. «Гудрон, запах гудрона! Он каким-то образом знал, чем я занимаюсь, знал и использовал меня. Он нашел блокнот и убил ее, видимо, дочь моего настоящего отца!» Убийца сделал так, чтобы у Дмитрия был мотив. Теперь убита дочь его отца, который изнасиловал его мать. А блокнот пропал, и, скорее всего, он находится рядом с телом. Чтобы следователи увидели, услышали убийцу, который озвучил убийство. «У меня есть мотив. Теперь у меня есть мотив, есть запись, есть голос». Он схватил топор, валявшийся возле предбанника, и бросил на переднее сиденье. «Степан, я иду к тебе. Я убью тебя. Ты решил подставить меня. У тебя была моя машина больше недели. Ты нашел блокнот и решил подставить меня». Разум отступил. Диме казалось, что все и так понятно. Ужасные рыдания девушки на аудиозаписи. «Пожалуйста, не убивайте. У меня богатый отец». «О боже, что я наделал», — подумал Дима. Все сходится. Он вспомнил мольбу той девушки, которая утверждала, что у нее богатый отец, а этот сукин сын, который изнасиловал его мать, был сыном богатого отца. Что мешает его сыну быть богатым? «Меня хотят подставить. Но зачем? Какой-то маньяк просто решил поразвлечься и втянул меня в свою игру». Он выехал со двора, не закрыв ворота. Максим был в садике. Наташа еще не вернулась из школы. Нужно позвонить другу, позвонить ему, сказать... «Артём!» – задыхаясь в трубку, почти кричал Дима. «Артём, если что-то случится...» «Что такое?» – раздался взволнованный голос Артёма. Друг сразу уловил нотки безумия. Он никогда не слышал Диму таким. Он что, заикается? «Какой-то псих заказал рассказ... Он убил. Я видел объявление Софьи». «О чем ты?» – спросил Артем, не на шутку разволновавшись. «Какое объявление?» Напряжение внутри Димы росло. Иногда химия в человеческом организме выделяет разные шутки, и вот с каждым резким движением и поворотом руля он чувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Возможно, Дима уже потерял его, постарался восстановить дыхание. Вопрос Артема он пропустил мимо ушей, ни о чем не думая. Хотя нет, он думал о том, что адреналин спадет, и он все обдумает. Не стоит делать поспешных действий. В любой другой ситуации он бы обратил внимание, как два ряда машин с правой стороны остановили движение, но не сейчас. Формально он не нарушил правила дорожного движения, просто кто-то из сидящих в первых рядах благородных водителей решил уступить дорогу автомобилю, двигающемуся со второстепенной дороги. Автомобиль, подъезжая к перекрестку и заметив, что ему уступают, дал газу, что есть сил, чтобы проскочить, никого не задерживая. Однако Дима, который ехал по третьей полосе, подавшись вперед, заметил, как прямо на него летит Toyota RAV4. Бум! Трубка от сильного удара выскочила у Димы из рук, а руль так резко сменил положение, что Келлен не понял, что именно произошло. Визг шины битого стекла. Поспешишь, людей насмешишь. Toyota RAV4 врезалась прямо в водительскую дверь. В ней не было пассажиров, а тот, кто был за рулем, отделался легкими травмами. Сработала подушка безопасности. Первая полоса уступчивых автомобилей спокойно продолжила движение. Рот Дмитрия Келлена наполнялся кровью. Нога треснула под искореженным металлом. Для него после удара практически сразу наступила тишина. «Ты принесла?» Лицо у Димы было все в синяках. Нога висела выше уровня головы, и из нее торчала спица, придерживая ногу на весу. Перелом ноги, сильный ушиб руки, сломаны два ребра. Но все же живой. «Да, вот все, что лежало в машине на заднем сиденье. Я выбросила только пустую бутылку и фантики. Яна не взяла с собой детей, сказала, что возьмет позже. Не хотелось, чтобы они видели отца таким. Ушибленная правая рука шевелилась, но было тяжело двигать ею. Левой рукой он достал то, что его сейчас волновало – блокнот. Он же вытащил его и забыл забрать, когда привозил машину к Степану. Не хотел, чтобы блокнот оставался в машине, а сам забыл его, но уже не под креслом, а на заднем сиденье. Там был мусор, под которым блокнота не было видно». Дима открыл страницу, которая его волновала, приподнял пальцем, а жена помогла. негромко выдохнул. Боль отдалась во всем теле. «Ты не читала?» – прохрипел он измученным голосом. «Нет, ты же сказал, что это личное, матери. Я такие вещи не трогаю, ты же знаешь», – сказала Яна и нежно улыбнулась. Он ей не верил. Конечно, она прочитала. «Бедная мама. А зачем тебе нужен был топор в машине?» Дима не ответил. «Николай Кораблев. Вот его фамилия». А он подумал «Королев». Совпадение имен привело к ложному совпадению фамилий. Фамилии созвучны, имя одно. Поэтому Дима и подумал, что Николай, который изнасиловал его мать, хотя в блокноте и было написано мягче, моего желания в этом не было. Был не Королев, а Кораблев. С души будто упал камень. Пора уже судьбе положить его на белую полосу, поскольку уходить он пока не может. Первой белой полосой было то, что когда он проснулся, дефекта речи он не обнаружил. «Спасибо, Шок, ты все исправил». Второй полосой было то, что он получил сообщение позднее от графа Монте-Кристо. «Никакого убийства не было. Это я развесил объявление. Артем сказал, что нарядить манекен было твоей идеей. Теперь я понял, что он так отшутился. Все зашло слишком далеко, но вы сами виноваты. Я лишь хотел отомстить». Дима начал разговаривать практически сразу и лишь потом вспомнил, что перед тем, как попасть в аварию, к нему вернулись кошмары детства, в том числе и монстр, который коверкал его речь. Дима, конечно же, еще побаивался, что когда начнет волноваться, его речь вновь начнет сбиваться, однако этого не было, потому что Шок поистине творит чудеса. Справа от него стояли цветы. Артем недавно уехал. Денис приехать в больницу так и не решился. Слова о вечной дружбе в баре были пустыми. Правда, передал фрукты и сок через Артема, и больше о нем вестей не было. А дальше была унылая рутина. Страховая компания долго трепала мозги. Водитель RAV4 ездил без прав. У него их отобрали за вождение в пьяном виде еще год назад. Пришлось высуживать деньги через гражданский суд. Денис больше не состоял в команде. Объявление «Требуется художник-иллюстратор для создания обложек и графических работ» на сайте так и висит. Дима, после всего произошедшего, просто перестал предлагать ему работу. А Денис перестал звонить. Toyota Camry, все члены семьи Келлиных, посчитали несчастливой машиной для себя. Теперь они ездят на Toyota Prius. Дима в очередной раз, сидя в своей студии в Летнике, включил тот кошмарный момент, который теперь его так не пугает, как в первый раз. «Пожалуйста, прошу вас!» Звук льющегося гудрона. Это был настоящий шедевр. Такой естественный. А пугал он лишь потому, что Дима верил в него. А было время, даже не сомневался в том, что на пленке настоящее убийство Софьи Королевой. Он назвал этот рассказ рассказом чтеца, пугающим и в то же время завораживающим. Слова, которые вначале казались ему глупыми и неуместными, стали изюминкой, а вместо музыки слышался крик. Женщина, сыгравшая роль Софьи, стала частью команды, а в последующем – очередной любовницей Димы. Но это уже другая история. Ведь в тот момент, когда ты забываешь, что слушаешь произведение, и начинаешь верить в него, начинается граница сознания, которая проведена для каждого индивидуально. Человек, читая книгу, слышит собственный голос у себя в голове, а когда этот голос становится голосом персонажей, начинается самое интересное. Художественный мир становится реальным. Никита Коваль. Рассказ чтеца.